Скажем слава Богу. Я бы хотел коротко сказать, знаете, апостол Павел говорит Ефесянам 5 глава, я буду выборочно читать этой главы, написано так: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Читаю следующий стих, 14 стих. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Слава Богу, братья и сестры. Знаете, мы часто думаем, что думать о быстротечности времени, что это как-то печально, это, знаете, думать просто так. Но когда мы задумаемся о том, настолько у нас короткое время, знаете, Господь подарил каждому, знаете, столько, сколько Он, Бог, предназначил для каждого из нас. Для кого-то 70, 80, может 40, ну, это, знаете, но настолько время мы проведем на этой земле. И Господь хочет, чтобы каждый из нас сегодня, Он проводил время и думал, как мы сегодня живем. И апостол Павел говорит, что, говорит такие слова, что смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Он хочет, чтобы мы были мудрые. Знаете, Господь, Он всегда дает своим детям мудрость. И когда мы, знаете, понимаем, что нужно дорожить временем. Знаете, я вот недавно слышал свидетельство одного брата, и, знаете, он заболел сильно, и когда, знаете, уже врачи говорили, что уже, ну, еще немножко и все, но, знаете, было слово ему, Господь сказал, что для того, что ты делаешь, свидетельствуешь о мне, то я продлеваю дни жизни твоей. И потом он говорит, знаете, настолько, когда коснулось уже, вот уже, что я знал, что я уже умру, и он говорит, что настолько меня коснулось, что нужно дорожить временем. Он говорил, что я вот, пока я этого не коснулась, я не понимал. Но когда было слово сказано, что я продлеваю тебе жизнь, знаете, и Господь сегодня, знаете, Он хочет, чтобы я и ты сегодня не напрасно прожил на этой земле. Знаете, еще на этой земле мы как бы подготавливаемся. Вот короткое время, знаете, нам дано, и мы за это короткое время мы должны подготовиться. Я наведу пример. Мы занимаемся рассадой, ну, как в парнику. И вот, например, мы садим огурцы, они в рассаднике, в стаканчик садим, и буквально 3 недели они там, ну, растут, пока третий листок не выкинут. И потом уже парник. И получается, мы так само, Господь нас, знаете, на этой земле мы живем, и мы должны задуматься, вот это короткое время, знаете, оно очень ответственное время, потому что мы это время можем пройти так, что мы можем жить или, знаете, с Богом, или мы будем в вечность без Бога. Но я бы хотел, знаете, и Господь желает, знаете, чтобы каждый, знаете, остался навеки с Богом, знаете, чтобы все мы отдали, знаете, свою жизнь и свои сердца нашему Иисусу Христу, потому что Он однажды пострадал за нас, отдал, знаете, Себя на смерть ради нас, знаете, мы были погибшие, знаете, но Он нас нашел. Я бы хотел еще прочитать один стих, это будет Матфея 6 глава, 20 стих, написано: «Не собирайте себе сокровища на небе, где не... но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, а где и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там и будет и сердце ваше». 21 стих, знаете, он говорит, что там, где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Знаете, чтобы мы сегодня помнили о том, что, знаете, жизнь нам дана, знаете, для того, чтобы мы подготовились, как я говорил уже, за рассаду, знаете, она подготавливается, потом пересаживает, знаете, если не угодно, то уже выкидает и уже не садят никуда. И, знаете, Господь хочет, чтобы то уже я и ты, знаете, сегодня мы как бы подготовились для того, чтобы вечно славить Господа на небесах. А Ему будет вечная слава. Аминь. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Бога.